Мы не обещали до гроба любить, нам так было о чем говорить. В дым сигарет без сна прожигали ночи, будто знали, что скоро все кончится. Я снова учу жить без тебя. На счастье шансы не выше ноля. На фото со мной рандомные лица. Просто обещай мне больше не сниться. Ты не пишешь, и я не звоню. А мама говорила, все только к лучшему. А я что-то вроде верности храню телефонному номеру твоему. Нам было по 21. Любить было много причин. Ты гордая, полный кретин. Ты снова одна, я снова один. Нам было по 21. Любить было много причин. Ты гордая, полный кретин. Ты снова одна, я снова один. Наверное, это было лишним. Я опять пытаюсь мыслить логично. Разговоры с самим собой о личном. Одиночество уже вошло в привычку. Встречай меня, депрессия. Жди меня на третьей стадии сумасшествия. Я попробую опять влюбиться. Просто обещай мне больше не сниться. Ты не пишешь, и я не звоню. А мама говорила, все только к лучшему. А я что-то вроде верности храню телефонному номеру твоему. Нам было по 21. Любить было много причин. Ты гордая, полный кретин. Ты снова одна, я снова один. Нам было по 21. Любить было много причин. Ты гордая, полный кретин. Ты снова одна, я снова один. Ну вот и все, теперь конец. Тебе дано, а мне пью. Прости за все, номер не сотру. Тебя и сердце удалю. Было по 21. Любить было много причин. Ты гордая, полный кретин. Ты снова одна, я снова один. Нам было по 21. Любить было много причин. Ты гордая, полный кретин. Ты снова одна, я снова один.